Пекин – северная столица. Столица Китая – политический и культурный центр страны, мегаполис, устремленный в будущее, бурно развивающийся город с богатой историей. Лучшее время для поездки – со второй половины марта до конца мая, а потом снова в сентябре-октябре. Если можно выбирать, то выбирайте осень, потому что весной дуют сильные ветры и часто песчаные бури, а осенью тихо, тепло, почти без дождей, и вдоль проспекта Чаньаньцзе цветут розы. Но, как я предупреждала выше, постарайтесь избежать золотой недели в честь дня образования КНР. 1 октября вместе с вами на площадь Тяньаньмэнь придут еще 10 тысяч китайцев, чтобы полюбоваться устанавливаемыми в это время цветочными композициями. Вы же ничего, кроме патриотически настроенных китайцев, не увидите.